Никогда не вернется. мне никогда не вернется любовь, так проходит пора молодая. У меня под окном расцветает сирень, расцветают две дивные розы. У меня под окном расцветает сирень, расцветает.